Глава 10. Советник Шаспье. Прежде ослепленные страхом, легкомысленные и недогадливые, теперь республиканцы, встретившись лицом к лицу с бандитами Капуцина Дуяра и сторонниками принца Крюшо, почувствовали, что у них открылись глаза и поняли, наконец, истинную суть дела Перо. Депутаты, которые 2 года, заслышав рев толпы патриотов, бледнели от испуга, не стали, правда, храбрее, но трусили уже по-иному и принялись обвинять правительство Робена Медоточивого во всех тех беспорядках, каким сами потакали, глядя на них сквозь пальцы, даже иной раз трусливо поздравляя их виновников. Они укоряли Робена Медоточивого в том, что он навлек опасность на республику своими нерешительными действиями, в которых они сами были повинны, и снисходительностью, которой сами требовали. Некоторые из них начинали уже подумывать, не выгоднее ли поверить в невиновность Перо, чем в его преступность, и с тех пор стали испытывать жестокую печаль при мысли о том, что, быть может, этот несчастный осужден несправедливо и высоко подвешенный в своей клетке искупает чужое преступление. «Я из-за этого по ночам не сплю», — говорил депутатам, представлявшим большинство, каждому по секрету министр Гиомет, рассчитывая занять место своего начальника. Эти благородные законодатели свалили правительство, и на место Робена Медоточивого президент республики назначил присяжного республиканца с роскошной бородой, некоего Ла Трините, который, подобно большинству пингвинов, ровно ничего не понимал в деле Перо, но считал, что в дело это, по правде говоря, слишком уж суются монахи. Генерал Гриток, перед тем, как покинуть министерский пост, дал последнее наставление начальнику генерального штаба Пантеру. «Я ухожу, а вы остаетесь», — сказал он, пожимая ему руку. «История с Перо — мое детище. Передаю ее теперь вам. Она достойна вашей любви. Она прекрасна. Помните, что ее красота требует тени. Ей нравится тайна, и она не любит сбрасывать покровы. Щадите ее стыдливость. Уж и так слишком много нескромных взглядов оскверняло ее прелести. Вы хотели доказательств, Пантер, и вы их получили. У вас их много, слишком много. Предвижу наглые попытки вмешательства в настояние опасного любопытства. На вашем месте я изорвал бы все эти бумаги в клочки. Поверьте, мне лучший способ доказательства — не иметь доказательств. Тогда никто и оспаривать их не будет». Увы, генерал Пантер не оценил всей мудрости этих советов. Будущее слишком хорошо подтвердило проницательность Гритока. Не успел Ла Трините занять пост премьера, как тотчас же затребовал к себе материалы по делу Перо. Но военный министр его, Пениш, отказался представить их из высших соображений национальной безопасности, доверительно сообщив ему, что одни только материалы, находящиеся под охраной генерала Пантера, составляют самый обширный архив на свете. Ла Трините изучил процесс как мог, и даже не расследовав его досконально, все-таки заподозрил в нем нарушение законности. Тогда, пользуясь своими правами и прерогативами, он отдал приказ о его пересмотре. В ответ на это военный министр Пениш тут же обвинил его в оскорблении армии и в измене родине и швырнул ему свой портфель. Назначили другого министра, который вел себя точно так же. Его сменил третий, последовавший примеру 2 первых, и все следующие, до 70-го включительно, действовали как их предшественники, так что почтенному Ла Трините оставалось только стенать под ударами доблестных портфелей. 71-й военный министр Ван Жюлеп остался при исполнении своих обязанностей не потому, что расходился со столь многочисленными и благородными своими коллегами, но потому, что они дали ему поручение великодушно предать председателя Совета министров, покрыть его стыдом и позором и обратить пересмотр дела Перо к вящей славе Гритока и удовлетворению антиперотистов, к выгоде для монахов и на пользу реставрации принца Крюшо. Генерал Ван Жюлеп, обладая высокими военными дарованиями, не был наделен достаточно гибким умом, чтобы пользоваться хитроумными способами и изощренными приемами Гритока. Он думал, подобно генералу Пантеру, что нужны осязаемые улики против Перо, и чем больше, тем лучше, так что сколько их ни собрать, всегда будет мало. Он высказал эти мысли своему начальнику генерального штаба, а тот, разумеется, отнюдь не склонен был возражать. «Наступает такое время, Пантер», — сказал министр, — когда нам потребуются обильные и сверхобильные доказательства. «Слушаюсь, генерал», — ответил Пантер. «Я немедленно пополню свой архив». Через полгода доказательства против Перо занимали два этажа военного министерства, под тяжестью документов провалился пол, и хлынувшая бумажная лавина раздавила двух начальников отделений, 14 столоначальников и 60 письмоводителей, занятых в нижнем этаже разработкой вопроса о новом образце гетер для егерских полков. Пришлось подпереть стены обширного здания. Прохожие с изумлением смотрели на огромные бревна, чудовищные подпоры, которые были наклонно уставлены в некогда великолепную фасадную стену, ныне рассевшуюся и шаткую, и загромождали улицу, мешая движению экипажей и пешеходов, и служа препятствием для автобусов, разбивавшихся о них в лепешку вместе со своими пассажирами. Судьи, вынесшие обвинение Перо, были в сущности не судьи, а военные. Судьи, вынесшие обвинение Коломбану, были действительно судьи, но судьи мелкие, облаченные в старые черные балахоны, как церковные подметальщики. Жалкие судьи, тощие от голода судьишки. Над ними возвышались великие судьи в красных тогах и горностаевых мантиях. Стяжав известность своими знаниями и глубиной суждения, они заседали в суде, при одном упоминании которого возникала картина, говорившая о грозной власти. Кассационный суд обладал правом пресекать судебные решения, а потому представлялся в виде огромной секиры, нависшей над приговорами и решениями всех других инстанций. Один из этих великих судей в красном, составлявших высшее судилище, господин Шоспье, вел тогда скромную и спокойную жизнь в Алькском предместье. Он был чист душою, честен сердцем и справедлив рассудком. Каждый день, окончив изучение судебных дел, он играл на скрипке и поливал свои гиацинты. По воскресеньям он обедал у соседок девиц Эльбивор. Господин Шаспье был стар, но это был приятный и бодрый старик, и друзья восхищались его добродушным характером. Однако за последние несколько месяцев он стал раздражительным и хмурым, а когда развертывал газету, полное розовое лицо его мучительно морщилось и багровело от гнева. Причиной тому был Перо. Судебный советник Шаспье понять не мог, как этот офицер решился на такое черное дело — продать 80 тысяч копен сена военного фуража в соседней враждебной державе. А еще меньше понимал он, как такой преступник мог найти в пингвине столько услужливых защитников. Мысль о том, что на его родине существуют всякие Перо, полковники Астены, Коломбаны, Кердоники, Фениксы, омрачала для него и красоту гиацинтов, и игру на скрипке, омрачала небо и землю, и всю природу, и обеды его у девиц Эльбивор. И случилось так, что когда министр юстиции представил дело Перо на рассмотрение в Верховное судилище, то именно судебному советнику Шоспье поручено было ознакомиться с материалом судебного производства и обнаружить нарушения законности, будь они имеются. Хотя он и был в высшей степени справедлив и неподкупен, хотя за долгие годы привык вершить судебные дела без лицеприятия, все же он готовился найти в передаваемых ему документах доказательства неоспоримой виновности и явной преступности Перо. После многочисленных затруднений и упорных отказов со стороны генерала Ван Жулепа, советник Шаспье добился, наконец, доступа ко всем бумагам. Когда они были пронумерованы и зарегистрированы, то оказалось, что общее их число составляет 14 миллионов 626 312. Приступив к их изучению, советник был сначала смущен, затем удивлен, затем изумлен, затем поражен, затем ошеломлен и, наконец, если можно так выразиться, умопотрясен. Он находил в папках объявления галантерейных магазинов, газеты, картинки модных журналов, бумажные мешки из бакалейной лавки, старую торговую корреспонденцию, школьные тетрадки, дерюгу, наждачную бумагу для чистки паркета, игральные карты, чертежи, 6000 экземпляров сонника, но не обнаружил ни одного документа, который бы имел хоть какое-либо касательство к Перо.